«У меня тоже», — призналась Гермиона. «Он был правильный взрослый. Не в том смысле, а...» Джинни пожевала губами, подыскивая подходящее слово. «Он был за нас», — медленно произнесла Гермиона. «На нашей стороне, и все время был готов заступиться. Когда я с лестницы упала, помнишь, даже моргнуть не успела». Они посмотрели друг другу в глаза, помедлили, затем синхронно кивнули. Рон Уизли видел сон. «Сразу оговоримся, Луна Лавгу тут руку не прикладывала. Незачем. Ни к чему вмешательство сновидца, если в двух шагах от вас грезит менталист, обожравшийся вейловских гормонов». Сон Гарри Поттера косвенно транслировался Рону Уизли. Осенний день, ослепительно яркий, отражается в хрустящих кленовых листьях. Мама сидит и слегка раскачивается на качелях. Она улыбается, в ее волосах горит венок из листьев. Мама выглядит совсем не усталой и даже слегка помолодевшей. Потом мимо Рона проходит Гарри, на ходу взъерошив ему волосы, как маленькому, и это неожиданно приятно. Гарри садится на качели рядом с мамой. Рон отстраненно отмечает, что его друг выглядит совсем взрослым, но почему-то не удивляется этому. Словно так и надо. Где-то на границе Окаема пробегает Джинни, за ней – Гермиона. Девчонки хохочут и пинают ногами опавшие листья. Гарри обнимает маму, берет ее за руку и целует кончики пальцев, один за другим. Мама словно бы сияет изнутри невидимым светом, Рон никогда еще не видел ее такой счастливой. Запыхавшиеся девушки со смехом валятся по обе стороны от Рона. У Гермионовая прическа, две косички по бокам головы, как диадема. Рон выбирает яркий золотисто-оранжевый лист и вставляет его черенком под косичку. Выглядит красиво, Рон тянется за следующим. Гермиона притихла и позволяет украшать ее волосы. Вставляя очередной лист, Рон, не удержавшись, целует каштановый локон. Щеки Гермионы розовеют, пухлые приоткрытые губы вдруг оказываются совсем рядом. Глава 48. Билл с невестой укатили на следующий день. Молли вздохнула с облегчением, но супруг тут же взялся портить настроение как ей, так и младшим детям. Странное дело, но Джинни на отцовское сожаление, что дочь вряд ли вырастет такой же красивой, как старшая невестка, отреагировала нестандартно. Вместо того, чтобы возмущенно вскинуться, передернула плечами и пробормотала: «Слава Мерлину!» Артур опешил и на время заткнулся. Молли воспользовалась паузой и выставила детей подышать свежим воздухом. «Ну там, день-то какой, Рождество, снежки, фейерверки!» Когда подростки умчались, она сняла передник, повесила на спинку стула, аккуратно расправила и только после этого развернулась к мужу. «Чего ты добиваешься? Порядка в доме!» Артур попытался гневно рыкнуть, но прозвучало это хрипом полузадушенного петуха. Сопляки должны знать свое место. А Мерлин, опять, время от времени на Артура находило. Он принимался строить семью в три шеренги, пугая детей и приводя Молли в ярость. Обычно это совпадало с неудачами на работе, и нынешний приступ, похоже, не был исключением. «Оставь детей в покое, они в твоих проблемах не виноваты». Артур надулся, как индюк. Молли устало вздохнула. Удерживать супруга в рамках приличий становилось все труднее. С возрастом его характер лишь портился. Миссис Уизли понимала, что она и сама не ангел, но Артур. Да еще это веяло. А что будет, когда у Билла пройдет эйфория влюбленности? Вряд ли мальчику понравится, что его невеста готова строить глазки кому угодно, лишь бы мужского пола. И то, что его отец, ох, Мерлин, Билли так старается наладить отношения с Артуром. Он хороший сын, но муженьку наплевать на всех, кроме, разве что, Фреда и Джорджа. Тут в голову закралась предательская мысль. Когда она переберется на Гримма, близнецы не окажутся покинуты на произвол судьбы. Артур их любит, вот их он действительно любит, и мальчики льнут к нему. «Приди в себя. Какой Гримма? Кто тебя туда приглашал?» Приглашал Гарри, настойчиво вторгаясь в сны. «Очень реалистичные сны, надо отметить. Гарри, но как ты можешь быть взрослым? Тебе же всего 15, как и моему Рону». Ее кавалер рассмеялся и сел рядом с ней на качели. Качели, увитые цветущей лозой. Гроздья крупных ландышей, запах кружит голову. Молли никогда раньше не встречала таких цветов. Все-таки, Гарри. И тогда он ей все рассказал. Как поверил случайному гостю и отправился с ним в другой мир. Как застрял там на долгие годы. Как учился, потом работал, женился, растил детей. О своих детях Гарри рассказывал с любовью и гордостью. Молли поймала себя на том, что сравнивает его с Артуром. Да, Артур тоже бывал горд достижениями детей. Фреда и Джорджа. Только Фреда и Джорджа. И никого, кроме Фреда и Джорджа. Так ты женат, Гарви. Мужчина широко улыбнулся. Мы расстались, давно уже. У Кристины сейчас новая семья, дети, двое, мальчик и девочка. Близнецы. Им по 6 лет. Муж у нее, школьный учитель, отличный мужик, добродушный, спокойный, совершенно непробиваемый. Мы с Кристи разошлись без проблем, по-хорошему, да и чего нам делить. Были друзьями, друзьями и остались. Твои дети, Гарви. С кем они сейчас? Мужчина выглядел озадаченным. Хмм. У Гайхарда очередная подружка, но там, по-моему, не очень серьезно. Парень в активном поиске. Севиль, моя старшенькая, уже помолвлена, неплохой парнишка, бакалавр культ маги, я с его теткой вместе учился. Младшая, Баргис, грызет гранит науки и на всякую любовь морковь не отвлекается. Она у меня девочка серьезная, такая серьезная, сам порой пугаюсь. Молли подавила смешок. Она-то хотела уточнить, с кем остались малыши при разводе. Малыши, ха, могла бы сообразить, Гарри не из тех мужчин, кто бросает несовершеннолетних крошек, погнавшись за очередной юбкой. И слава Мерлину. Вот только как Рон и Джинни воспримут перемену в судьбе. Понимаю, что привлекать внимание Дамблдора, последнее, чего бы тебе хотелось, но будь добра, возьми себя в руки. Диэриэль втянула голову в плечи и виновато покосилась на Мартина. Жутко. Кивок, и тонкие руки, скрестившись на груди, обхватывают ключицы. Тебе сейчас скажу одну простую вещь, которая почему-то не достучалась до твоего мозга. Он, подбородок выше, он боится тебя гораздо сильнее, чем ты его. В тебе целый кварт эльфийской крови, а в его жилах, ладно, если Тригинта приблудилась. Диэриэль шмыгнула носом. Потом, тебе вовсе не надо с ним драться. Упаси тебя, Ариэль, от подобной эскапады. Все, что нужно, постоять на стреме, если появится директор, отпугнешь или уведешь. Все. Ди, ну-ка высморкайся, вот так, ты сильная, ты боец. Что тебе этот побитый молью полукровка? Плечи вперед, живот убрать. Что ты сказал, гад? Живот убрать. Я, значит, толстая. Куда, скотина? Вернись немедленно, я тебе покажу, я тебе. Петляя по запретному лесу, прячась за стволы и высокие пни, Мартин внутренне ухмылялся. О, эти женщины! Одно единственное слово, и трепетная лань превращается в фурию без страха и упрека. Превосходно, дорогая. А теперь, вперед, на позиции. И кстати, господин директор недавно обозвал тебя толстой коровой. От справедливого возмездия наглого провокатора спасла лишь своевременная телепортация. Оставшись одна в ночном лесу, Ди нервно хихикнула. Что-то здоровенное и мохнатое в панике выломилось из ближайших кустов и шумно ускакало в темноту, едва не запутавшись в собственных лапах, длинных и суставчатых. Ди запустила вслед удирающему акромантулу еловой шишкой. Не попала. Прошлась туда-сюда. Над головой зашуршала. Эльфийка подняла голову и встретилась взглядом с охреневшим кентавром. Цыпа-цыпа. Марс нынче, того, с земли не виден. Ехидно осведомилась Ди, чей мозг наотрез отказывался воспринимать сюрреалистическую картинку кентавра на сосне. Век бы его не видеть, с чувством отозвался собеседник. Как спускаться будешь? Надеюсь на милосердие прекрасной девы. Хм. Ди ущипнула себя за подбородок. А ты, случаем, не считаешь, что я слишком толстая? Да не боже мой. Кентавр протестующе всплеснул руками. Вы люди, такой субтильный народ. Мамочки. Ветка предательски хрустнула, и несчастный полукан неожиданно для себя оказался в воздухе ногами кверху. Поворотись-ка, сынку, Ди подхватила парашютиста на левиасу. Экой ты смешной какой. Аппа. Незадачливый верхолаз был благополучно опущен на землю и поставлен всеми четырьмя копытами на прелую лесную подстилку. Несмотря на разгар зимы, снег в запретном лесу отсутствовал как таковой. Чего тебя на сосну-то понесло, дятел фигов? Жить захочешь, еще не так раскоричишься, философски отозвался собеседник. Когда два некроманта бьются не на жизнь, а на смерть, посторонним лучше не отсвечивать. Ди, махнув рукой, села на поваленное дерево и истерически заржала. Альбус Дамблдор, уже полчаса топтавшийся на опушке запретного леса, развернулся и решительно двинул обратно в замок. Интуиция уже не нашептывала, а прямо-таки вопила в ухо, что идея проверить захоронку является несвоевременной и чреватой негативными последствиями, вплоть до беломраморной стелы в самом ближайшем будущем. Реплика Тараса Бульбы из одноименной повести Гоголя. Фраза из фильма «Особенности национальной охоты». Глава 49. Эй, толстуха, держи свою цацку. Мартин нарисовался за плечом неожиданно и бесшумно, так что Ди вздрогнула. Скотина, чтоб тебя, убью когда-нибудь. Не подкрадывайся со спины. Постой, как ты меня назвал? Толстопузая, с гадкой улыбкой протянул Мартин. Ц. Он поднес к лицу Ди полупрозрачную светло-зеленую ракушку и тут же отдернул руку, стоило девушке потянуться за артефактом. Гад, отдай. Что я с этого буду иметь? Уйдешь живым. Поттер, ну отдай. Ладно, детка, не плачь. Мартин позволил подруге цапнуть у него с ладони вожделенную игрушку. Убью заразу, рассеянно пообещала Ди, сканируя артефакт. Ес, оно. Гарри, я тебя люблю. Вон там есть хорошая полянка, ухмыльнулся Мартин. Нежно и обстоятельно. Он присел, уворачиваясь от кулачка Ди. Нет, все-таки убью. Молли колдовала на кухне. Последний день каникул, завтра дети вернутся в школу. А она останется в старом доме, в тоскливом одиночестве, если не считать опостылевшего мужа. Камин полыхнул зеленым, и оттуда показалась голова Перси. «Мама, беда! Что случилось, родной?» Массовый побег из Азкабана, Перси шагнул вперед и принялся отряхивать мантию от золы. «Сегодня ночью была жуткая буря. Дементоры боятся грозы, ты знаешь, как любая нежить». В кухне появился Гарри. «Доброе утро, Перси, привет, давно не виделись». Перси бросил на Гарри внимательный взгляд. «Ты изменился, Поттер», – осторожно заметил он. «Людям свойственно меняться», – философски заметил Гарри. «Продолжай, пожалуйста, что там у вас стряслось?» Перси покусал губу, несколько раз переложил попавшиеся ему под руку чайные ложки, затем кивнул своим мыслям. «Ага, ладно, ночью была буря, сильная, началась внезапно. Дементоры облетали остров, не успели попрятаться, их унесло шквалом в море, ни один не вернулся. Утром пошел патруль, обнаружили пустые камеры. Пожиратели, Элита, Долохов, Листриимджи, Руквуд, ну и все остальные. Полный перечень будет в сегодняшнем пророке. Непонятно, как им удалось уйти». Гарри пожал плечами. «Ты же сам говоришь, сильная буря. Антиоперационный купол не выдержал ударов молний». «Утром было все в порядке», — возразил Перси. «Утром гроза кончилась, защита восстановилась. Как-то слишком много ты знаешь», — Перси недоверчиво прищурился. «Крестного хорошая библиотека. Кстати, миссис Уизли», — Гарри развернулся к Молли, — «вынужден настоятельно просить вас перебраться на Гримма. У меня душа будет не на месте, если мы уедем в Хогвартс, а вы останетесь тут». Сердце Молли жалобно трепыхнулось и пропустило удар. Тон Гарри был сух и официален, но его взгляд... Взгляд сказал все. Молли встала, сняла ветхий передник из комков, швырнула в угол. «Прощай, старая жизнь». «Спасибо, Гарри», — в голосе зазвучали чеканные нотки. «Я с удовольствием воспользуюсь твоим приглашением». И... требовательно спросили зеленые глаза. «Эх, где наша не пропадала?» «Да», — выдохнула Молли, словно бросаясь с обрыва в озеро. «Да, Гарри, я согласна». Гарри расплылся в улыбке и неуловимо перетек в тот облик, в котором пребывал в ее снах. Молли ахнула, а он подхватил ее на руки и закружил по кухне. Обнимая Гарольда за шею, прижимаясь к его широкой груди, Молли блаженствовала, пока не наткнулась взглядом на сына, застывшего соляным столбом с квадратными глазами. «Лорд Блэк!» Перси дал петуха, покраснел и старательно откашлялся. «Лорд Блэк, мне теперь называть вас папой, если хочешь». Рассмеялся Гарольд. «Подумаю», — кротко сообщил Перси. Замялся, но все же спросил, скосив глаза куда-то в бок. «Скажите, пожалуйста, а где сам юный Поттер?» «В надежном месте», — туманно ответил Гарольд. Покосился на Молли и добавил с озорством в глазах. «Под внимательным присмотром строгой респектабельной дамы». «Ну ладно», — выдохнул Перси. «Еще немного помялся. Надеюсь, Рональд и Джиневра. Разумеется, я за ними приглядываю», заверил Гарольд, отечески улыбаясь. «И да, наш министр, как разумный человек и опытный руководитель». Он оборвал фразу, многозначительно глядя на собеседника. Перси снова вспыхнул щеками и истово закивал. «Все понял, лорд Гарольд. В таком случае, не смею задерживать, сын мой». Перси судорожно вздохнул, сделал было шаг к камину, но вдруг подскочил к матери, клюнул ее в щеку, прошептал «Поздравляю!» и тут же шарахнулся прочь, но попал в крепкие объятия Гарольда. Трепыхнулся, замер, коротко всхлипнул. Гарольд, прижимая к себе юношу, ласково взъерошил рыжие кудри и что-то шепнул ему на ухо. Перси отстранился, недоверчивым взглядом уставился в зеленые глаза и, видимо, что-то там узрел, потому что мгновенно расслабился и с коротким блаженным вздохом прижался к груди Гарольда. Лицо юноши при этом стало совсем детским, словно ушло все напряжение последних месяцев. Молли тихо умилилась, как же Перси нуждался в отцовской любви, особенно последнее время. Артур только и делал, что отталкивал его. Его, Перси, Билла, Чарли, Рона, Джинни, Фред и Джордж. Только Фред и Джордж были признаны достойными, только для них бывший, теперь уже точно бывший, супруг находил свободное время и ласковое слово. «Твоя-то квартира, как, надежно. Может, тоже переберешься на Гримма?» Перси явственно замялся. Было видно, что ему хочется сменить место проживания, но то ли неловко, то ли жаль свободы. «Перси, сыночек, соглашайся», — взмолилась Молли. «Я так по тебе соскучилась. Библиотека в Блэк-Холле и впрямь роскошная», — Гарольд хитро блеснул глазами. «Что перевесило, библиотека или мамина кухня, сложно сказать», но Перси дрогнул и поддался. «Хорошо, лорд Блэк», — наткнулся на смеющийся взгляд и поспешно добавил. «Мне только надо вещи собрать. Дам тебе пароль», — кивнул Гарольд. «Ладно, беги, а то Артур сюда ползет. Твоей маме только скандала в сутрице не хватало». Перси скривился и нырнул в жерло камина. И вовремя, в кухню расхристанным броненосцем вплыл Артур Уизли, уставился на опадающее зеленое пламя и прокурорским тоном выдал. «Так, халат запахни, бесстыдник, у нас девушка в гостях». Пафос с главы семьи как ветром сдуло. Он судорожно одернул фланелевый балахон, нервным взглядом обежал кухню, убедился в отсутствии посторонних особ женского пола и заметно расслабился. «Жена, нельзя же так пугать! Кто заходил-то?» «Флёр», — вывернулась Молли. Спрашивала рецепт пирога с почками. «Может, ты все-таки оденешься?» Артур мечтательно вздохнул и зашаркал вверх по лестнице. Молли перевела дух. Мужчина ее мечты, снова выглядевший подростком, озорно подмигнул и осведомился. «Почищу картошку, или яичницу делать будем?» «Гарри, да я сама!» Заикнулась было Молли. Нахальная мордашка искривилась в преувеличенно скорбной гримасе. «Не доверяешь?» Провыл Гарри, страдальчески заломив бровь. «Мое сердце разбито». Молли махнула рукой и засмеялась. Глава 50. Лорд Блэк пребывал в растрепанных чувствах. Нет, начиналось-то все хорошо. Молли с Перси были припровождены на Гримма, представлены дому, домовику и домашним. Римус назвал Молли маменькой и схлопотал под затыльник. Перси отправился изучать блэковский гобелен и вернулся обратно с глазами по галеону. Гарри уже предвкушал сомнительное удовольствие в который раз пересказывать собственную историю, но выяснилось, что дело в другом. На гобелине отразились, помимо Римуса и Северуса, трое детей Гарри от первого брака, а также Перси, Рон и Джинни. Данное обстоятельство ввергло лорда Блэка в тяжкие раздумья. Молли еще даже не успела развестись с Артуром, но на гобелине она значилась как законная супруга главы рода, так же как и ее дети, которых Гарольд уже мысленно называл своими, но никаких ритуалов усыновления не проводил, просто не успел. Вообще-то, как мастер-волшебник, Гарри Поттер знал, что при определенном уровне силы ритуально-обрядовые подпорки становятся уже без надобности. Другое дело, что лично ему до уровня и слова стало плотью как до Авалона гусиным шагом. Потом из камина вывалился встрепанный Люциус Малфой и попросил политического убежища для себя и супруги. Выяснилось, что аскабанские беглецы не придумали ничего лучше, как заскочить к нему в гости на неопределенный срок. «Люциус, я тебе почти сочувствую», — захихикал Сириус, чуявший скандалы, как кот, открытый холодильник. «Компания кузины Беллы, это, конечно, от Беллы как раз меньше всего проблем», — отмахнулся Малфой. Она в дым раскритиковала паркинсоновское рукоделие, и бархат, мол, вытерт, и петли спущены, и лучше бы эту тряпку у порога постелить. Сидит теперь, корпит над достойным лорда покровом. А вот Долохов, паразит, сволочь, падла, не ругайся при ребенке. Возмутилась Молли. Мама. Негодующе вскрикнул Перси. Все слова литературные, обиделся Люциус. Я не на помойке вырос, как некоторые оккупанты Малфой Мэннера», — торопливо добавил он, заметив, что Молли тянется за палочкой. «Ладно, оставайтесь», — смягчилась бывшая миссис Уизли. Бросила на Гарольда смущенный взгляд и добавила полувопросительно. «Ты ведь не возражаешь, муж мой? Все для твоего удовольствия, возлюбленная супруга моя», — рассмеялся Гарольд. Глаза Люциуса стали как у Луны Лавгуд. «Это ты, родственник, еще гобелен не видел», — ухмыльнулся Сириус. «Кстати», — вмешался Гарольд, — «Уолден Макниер тоже в твоем доме обретается. Него собственный есть», — вздохнул Люциус. Помялся и пояснил. Эти обормоты сначала завалились к нему, а этот аморальный тип вышел встречать гостей с секирой наперевес, и они резко передумали. Сириус разразился лающим смехом. Люциус зло покосился на него и добавил. «Кстати, он расспрашивал их о тебе. Очень интересовался, знаешь ли». Сириус резко оборвал смех и попятился. На его скулах расцвели два ярких пятна. «Уолден был славным парнем», — задумчиво заметила Молли. «Сейчас не знаю, давно не виделись, а вот в школе». Мардрит его дернул выбрать так по-дурацки. «Долохову твой бывший муж нравился», — припомнил Люциус. «Все ходил кругами, слюну ронял. Вот пусть и забирает», — припечатала Молли. Гарри напрягся. Почудилось ему, или слова супруги действительно сопровождал далекий громовой раскат. «Люциус, а ты хватай жену, сундуки и двигайте сюда, только побыстрее. Гароль торопится, а камин нужно заблокировать от посторонних, верно, милый?» «Конечно, дорогая», — улыбнулся Гарри. Дождался, пока гость скроется в камине и поинтересовался заговорщицким тоном. «Куда я тороплюсь? Разве тебе не надо быть в Хогвартсе? Я и так там, в двух экземплярах». «Вот как», — Молли сладко улыбнулась. «А в скольки экземплярах ты будешь в постели?» Только многолетние тренировки в боевой магии позволили Гарри увернуться от шлепка полотенцем. Вторично Люциус явился в Блэк-Холл в сопровождении супруги, сына, кучи вещей и оравы домовиков. «Как еще эти за вами не притащились?» — покачала головой Молли. «Нализались и дрыхнут», — процедил сквозь зубы Люциус. Нарцисса молча осматривалась, избегая встречаться взглядом с кем-либо. Было видно, что и она, и драка чувствуют себя не в своей тарелке. «Почему молодой человек не в школе?» — нейтральным тоном поинтересовался Римус. Драко поежился. «Меня обычно профессор с ней забирает, но сегодня мы не рискнули приглашать Северуса в такую компанию», — прошелестела нарцисса. «Нарси». Портрет Вальбурги оживился, эффектно взмахнув шторами. «Дорогая моя девочка, иди скорее сюда». «Здравствуйте, тетушка», — покорно отозвалась леди Малфой. «Почему такой похоронный тон? Сколько лет мы не виделись. Ты должна рассказать мне все-все. Кикимер, подай гостье кресло». Гарольд бросил в камин горсть пороха. «Северус, можешь отвлечься на пару минут? Что случилось, отец?» В зеленом пламени возникла голова Снейпа. «Забирай подопечного», — Гарольд подтолкнул растерянного драка. «У них форс-мажор образовался, пацан тебе расскажет, а я потом дополню, если что». Антонина Долохова разбудил далекий громовой раскат. В первое мгновение показалось, что он все еще в Азкабане, в древнем, вечно студеном замке, где капли воды с паучьим шуршанием ползут по известковым стенам, а ночью сводит с ума рокот моря в карстовых пустотах. Рокот на поверку оказался дюжим храпом Мальсибера, а холодом веяло от настежь открытого окна. Неосторожное движение отозвалось резкой и острой болью в висках. В черепе плеснуло волнами Северное море. Правая нога отказалась принимать на себя вес тела, подло подогнувшись. Антонин рухнул на пол. Падение частично смягчило что-то мягкое и теплое, но локтем Долохов приложился так, что не смог сдержать стона, а перед глазами заплясали звездочки. «Мать, что же я вчера не сдох-то?» Предательскую нижнюю конечность тем временем облюбовали африканские муравьи-солдаты. Мириады острых жвал ежесекундно впивались в кожу, заставляя Антонина извиваться от невыносимой пытки. Во время очередной конвульсии под руку попалось нечто длинное и тонкое, приятно потеплевшее под пальцами. Палочка определил оглушенный алкоголем мозг и из последних сил дал команду речевому центру. «Акция антипохмельная. Слава Господу, Мерлину, или кто там наверху. Кто есть, тому и слава». Флакончик прилетел, не разбился, не разлился, и его содержимое перекочевало из стекляшки прямиком в жаждущий организм. Не рассол, но тоже неплохо. Бадун, главный враг всего сущего и сосущего, позорно бежал с поля боя, и Антонин, наконец-то, смог принять условно-вертикальное положение и оценить масштаб потерь. Локоть болел. Нога решила, что лучше все-таки вернуться в строй. Кстати, и африканские муравьи превратились в обычных мурашек. А еще присутствовало странное ощущение вызова. Не по метке, а так. Но куда-то, где его, несомненно, ждали. И где полагался приз. Эх, какой русский не пьет шампанского. Господа гусары, вперед. Давлеющий над Мэнором храп стих, хлопок об парации разбудил Мальсибера. Вскоре, впрочем, тишину разорвали басовитые стоны вперемешку с проклятиями в адрес гада, умыкнувшего последний пузырек антипохмельного. Глава 51. Глава посвящается Котоногу, автору фанфика «Вереск цветет». Артур Уизли пребывал в паскудном настроении. Рождественские каникулы врезали по печени, как бладжером. Стерва жена отказывалась готовить вкусно, полезно и дешево, предлагая ограничиться двумя пунктами из трех. Артур потер бок, скривился и откупорил флакон, подсунутый заботливым Фредом. Глоток, мятный привкус, ноющая назойливая боль отступила. Золотые у него мальчики, уважительные, и папу любит. Вот все бы дети были такими. Не кстати вспомнился Перси, его прощальная истерика. Противный мальчишка, только о себе думает. Еще имеет наглость упрекать отца. И мол ли хороша, до сих пор тайком навещает дерзкого щенка. Вот куда она сейчас смылась, спрашивается. Оставила в мойке гору грязной посуды и умотала неизвестно куда. Лентяйка и неряха. Когда вернется, надо будет. Тут его мысли прервал хлопок об парации. Ага, вот и блудная женушка. Где шлялась, паразитка? Артур выпрямился и картинно взмахнул полой мантии. Так он сам себе напоминал римского Цезаря. Новоприбывший персонаж обернулся на голос. Артур икнул. Вместо опостылевшей супружницы на него заинтересованно взирал небритый тип потасканного вида. «Ну здравствуй, полысевшая любовь моя!» Голос незнакомца оказался под стать облику, хриплый и пропитый. Артур с ужасом вспомнил, что палочка осталась наверху, в спальне, а незваный гость, воспользовавшись замешательством хозяина дома, в несколько шагов преодолел разделявшее их пространство и стиснул Артура в объятиях. «Без меня тебе, любимый мой, земля мала, как остров, верно?» Он впился поцелуем в шею оцепеневшего фениксовца, словно оголодавший вампир, царапая жертву щетиной и оглушая перегаром. «Уйди от меня, извращенец!» Взвыл Артур, обеими руками отпихивая наглого агрессора. «Сладенький мой!» — хохотнул незнакомец, облизываясь и явно нацеливаясь теперь уже на губы Артура. Тот в ужасе шарахнулся назад. Что ж, перила лестницы требовали ремонта уже лет пять, но хозяину было все не досуг, за что он сейчас и поплатился. «Мда», — подытожил небритый тип, глядя сверху вниз, как Артур, оглушенный падением, ворочается на полу среди обломков. «Без меня тебе, любимый мой, лететь с одним крылом, и не будем уточнять, куда, инкарцера, Северус, куда ты мчишься?» Мартин, поморщившись, потер ушибленное плечо. «Извини», — отрывисто бросил Снейп, — «ты меня чуть не сшиб, куда ты несешься?» Мартин отошел от стены и загородил Зельевару дорогу. Же извинился. «Пусти, зайдем», — Сьюэлу затащил Снейпа в пустой класс, притиснул его к стене и встряхнул за плечи. «Приди в себя». «Да что ты себе позволяешь, сын?» В голосе Мартина зазвучали морозные ноты. «Приди в себя». Снейп шумно втянул ртом воздух. Замер, округлил глаза. «Ну, хвала Марку», вспомнил, недотепа, пробурчал Мартин и похлопал Северуса по щеке. Тот схватил его руку, прижался к ней губами и забормотал влажно и неразборчиво. «Прости, прости, прости, прости. Ну в кого ты у меня такой глупый?» Лорд Блэк притянул сына в объятия. «Ну все, все, успокойся. Я так понимаю, из колеи тебя выше Проказдрака, и летел ты, вылупя глаза, в поисках Гарри Поттера». Снейп шмыгнул носом и кивнул, глядя в бок. «Вываливай свои вопросы, чудо мое. У тебя ведь окно сейчас. Ну и у меня тоже. Пойдем тогда лучше ко мне», — предложил приободрившийся Зельевар. «Я там зелье бросил под стазисом, соединим приятное с полезным. Даже не знаю, с чего начать», — Северус помялся. Пока слушал Драка, вопросы сами собой возникали и цепочкой выстраивались, а сейчас все мысли в раздрае. «Ну тогда начну я», — Мартин развалился в кресле и блаженно потянулся. Состав завалившийся к Люциусу компании таков. Трое Лестринджи, близнецы Кэрроу, Долохов, Руквуд, Эйвери, Яксли, Мальсибер и Розье. Первым делом они потребовали ванну и пожрать. Затем мужская часть банды двинула опустошать малфоевские погреба. Женщины вели себя более скромно. Аликта сразу же ушла спать. Беллатрикс предпочла пообщаться с сестрой. Нарцисса говорит, что Белла была необычно тиха и даже кратка. Оживилась, когда узнала, что у рода Блэк теперь есть глава, но агрессии не проявила. Узнав про Волдика, попросила показать ей тело. Как ты назвал лорда? Северус едва не выронил хрустальный шпатель, которым помешивал зелье. Мартин хихикнул. Волдик у нас больше не лорд. Зверушки, Северус, лордами не бывают. А Волдик, именно зверушка, спасибо Питтигрю. Мозгов у него меньше, чем у собаки. Если бы Белла услышала, она бы тебя убила. Ну так она не слышит, это раз. Во-вторых, еще неизвестно, кто кого. А в-третьих, нарцисса несколько раз подчеркнула, что ее старшая сестрица сильно изменилась. Стала такой, какой была до получения метки. Ты ее помнишь тогда? Северус задумался. Ну, сестры Блэк всегда были вспыльчивы и взбалмошны. Хотя, да, Белла, пожалуй, действительно лучше других умела держать себя в руках. А вот, например, Андромеда. Сейчас и не скажешь, а в то время она была просто психопатка. Нет, правда. Когда она сбежала с Тидом Танксом, Мальсибер, ее бывший жених, малость побушевал для вида, а потом закатил грандиозную пирушку в честь освобождения. Еще нарцисса говорит, что Белла не помнит событий, происходивших в год падения Темного Лорда. Вообще, напрочь. Легла спать и проснулась в Азкабане. Знаешь, отец, многие из ближнего круга странно вели себя на суде, задумчиво отметил Северус. Какое-то всеобщее помешательство. Листриинджи хохотали, как обезьяны. Долохов песни орал. Руквуд вроде бы вменяемым выглядел, но когда ему вопросы задавали, он в такие философские дебри погружался. При этом по существу ничего и не ответил ни разу. Каркаров, наоборот, болтал без умолку, все описывал в мельчайших подробностях, вплоть до количества пуговок на мантиях. В общем-то, Люциус с приятелями остались на свободе лишь потому, что их версия про Империус прокатила на фоне этой армады буйно помешанных. Да я и сам это время урывками помню. И не могу найти объяснение некоторым своим поступкам. Мартин задумался. Скорее всего, воздействие метки. Жаль, Ди еще не разобралась в механизме ее действия. Да, кстати, Северус, в ближайшие выходные наведайся в Блэк-Холл. Надо представить тебя пламени Блэков и подтвердить твой статус. Какой статус? Семейный. Что ты являешься сыном главы рода? Северус невесело усмехнулся. Не сработает. Я же по крови не Блэк, и даже не Поттер. Мартин оскалился. Гобелен так не считает. На нем ты мой законный сын, мать, правда, не указано. Северус Фомальгаут Блэк, нравится. Лучше, чем Северус Тобиас, признал Снейп. А почему Фомальгаут? Понятия не имею. На гобелене высветилось. Я теперь и там тоже именуюсь иначе. Не Гарри Джеймс Поттер, как раньше, а Гарольд Антарис Блэк. Чем вызвано, не знаю. Клуб темно-синего пламени играл и переливался, отбрасывая на черный постамент искрящиеся голубые блики. Перси смотрел на огонь, пока не заболели глаза. Пляска мерцающих языков завораживала. С трудом оторвав взор от чарующего зрелища, юноша взглянул на того, кто привел их сюда. Лорд Блэк. Он выглядел. Перси не мог подобрать нужных слов. Перед этим мужчиной хотелось опуститься на колени, и чтобы он погладил по голове и сказал: «Встань, сынок». Он был разящим клинком и надежным щитом. Он безмерно опасен, безумно прекрасен, мелькнули в голове строчки из старинной баллады. Гарольд Антарис Блэк, по праву главы рода представляю родовому камню своих сыновей. Отчим начал ритуал, и Перси слегка напрягся, хотя ничего особенного от него не требовалось. Подставить запястье под обсидиановый кинжал, подождать, пока наберется горсть крови и выплеснуть ее в пламя. Только и всего. Но в животе свернулся клубком ледяной ежик, а в голове билась одна единственная мысль. А вдруг пламя его оторгнет? Римус Процион Блэк. Бывший профессор Люпин сделал шаг вперед и остановился перед камнем. Со своего места Перси видел лишь спины участников ритуала, но не отрывал взгляда. Резкий взмах руки, и пламя, бывшее размером с квофл, словно бы вскипает и раздается во все стороны. Буйство длится недолго, всего пару секунд. Потом огненный шар опадает, но Перси видит, что он стал больше, заметно больше. Персиваль Паллукс Блэк. Ноги становятся ватными и непослушными. Перси переставляет их с трудом. До постамента всего несколько шагов, но кажется, будто несколько лиг. Повелитель Блэк черным драконом парит у алтаря, и не ритуальный нож вскрывает вену, а серповидно изогнутый коготь. Боли Перси не чувствует, только жар собственной крови, что струится по запястью и собирается в сложенную лодочкой горсть. Руки тоже чужие, и эти чужие руки все делают сами. Порция крови летит в огонь, пламя вздымается, и Перси перестает быть взрослым мужчиной. Он младенец в теплых ладонях отца. Он капля крови в жилах клана, он частица пламени Блэков. Он тонкая нить, но он нить в семейном гобелене. В следующий миг наваждение отступает, но остается восхитительное чувство принадлежности к роду. Особняк Блэков, раньше казавшийся мрачным и суровым, теперь выглядит теплым, благожелательным и готовым в любой момент прийти на помощь, словно мудрый пожилой пес, который присматривает за несмышленым детенышем хозяина. «Подтверждаю сказанное», — гремит голос отца. Теперь уже взаправду отца, Артур Уизли с его упреками и пренебрежением остался в прошлой жизни. Пригоршня крови летит в огонь. Столб пламени, толщиной в столетний дуб, бьет в потолок. Слепящий свет заливает помещение, и все предметы отбрасывает на каменный пол яркие тени. Сила струится во все стороны, и древний особняк сбрасывает оковы дряхлости, наливаясь зрелой мощью. Перси чувствует, как стены стряхивают пыль и плесень, как расцветают красками ковры и обои, как поют, возвращая прозрачность, помутневшие оконные стекла. Заполняются силой давно разряженные артефакты. В подвале открывают глаза домовики, впавшие в спячку полвека назад. Что это было, папа? Благоговейный шепот Ремуса вернул Перси в реальный мир. Пламя, перестав кипеть силой, успокоилось, и сейчас на постаменте переливался шар диаметром футов 5, не меньше. Что это было, ептыть? Выдохнул отец. Покосился в сторону пламени и потряс головой. Неужели смена караула? То, что Гарольд ощущал после ритуала, не шло ни в какое сравнение с потрясением его сыновей. Потому что, в отличие от них, он знал, чем могут быть вызваны такие изменения. Конечно, с одной стороны, его выводы – форменная наглость. С другой же, взять хотя бы недавно возникшую уверенность, что он все делает правильно. Нет, не так. Что он сделает, то и правильно. Причем данное чувство не имело ничего общего с грехом гордыни, в который частенько впадают маги. Не было звенящего упоения собственной силой. А вместо этого было ощущение, что куда бы он ни шел, за ним остается. Нет, не тропа, римская дорога. Такие вещи, да вкупе с тем, что сказанное сбывалось еще при звучании. «Мама, роди меня обратно. Я еще молодой. Я не хочу в боги. Ты думаешь, мы хотели?» — фыркнул Марк-покровитель, и ноздри Гарольда защекотал запах серы, а под сапогами зашуршал вулканический пепел. Черный дымок курился над коническими пиками, по склону дальнего поползла алая ленточка. «Никто из нас не хотел. Мы просто жили, а нас призвали. Думаешь, я был в восторге. Такая специфика. А Арильин? Семья, герцогство, соседи агрессивные, бардак на границах, беженцы, коррупция. Забот выше крыши, а тут еще божественность на горб свалилась. Впору сдохнуть под грузом, но ведь выгребся же. Намекаешь, что и я выгребусь». Гарольд позволил себе слабую улыбку. Марк пожал плечами. «Этот груз, либо нести, либо падать. Падать, подставляя горло, свое и своих. Потому что твои враги, не волки, щадить не будут. А если тебя не станет, кто поднимет клинок против хищной тьмы? Кто поднимет щит против слепящего света? Тот, кто рядом с тобой. Спина к спине, сердце к сердцу». Марк хитро улыбнулся. Рыжими кудрями к черным. Гарольд вспомнил сопровождавший слова супруги удар грома. Да уж, мол ли придется научиться держать себя в руках и следить за языком. Извечная проблема старших, усмехнулся Марк. Что ты, что Бардвин, вечно забываете, что младшие тоже ошибок не делают.